адский грохот поднимался из ниоткуда. Он был неотвратим и могуч, что казался вещественным и ощутимым, словно извержение вулкана. Мгновенно все предметы были поглощены его сатанинскими децибелами. У Джима еще было время догадаться, этот шум идет из другого измерения. Вот почему он воняет и кажется видимым и ощутимым, а потому... В следующее мгновение все здание модного кондоминиума коллапсировало к полнейшему восхищению завсегдатаев ближайшего бара, которым случилось остановить свои вдумчивые взгляды в правильном месте в верное время. Когда же шум и вонь улеглись над развалинами, в баре возобновилось употребление напитков. Лишняя изюминка ей-ей не испортит пирога. Глава 12 и последняя. Ночь Серебряного века. Автор прекрасно понимает, что его авторитет может быть подорван, заявил он сейчас, что никто из танцоров не пострадал при крушении Кондо дель Монде. И все-таки он идет на этот риск. Больше того, он даже осмеливается заявить, что это не имеет никакого отношения к околичностям современной прозы. Народ просто вышел из здания за 3 минуты до звуковых извержений. Дело в том, что один из танцоров, упоминание в этой связи имени Фиона не было бы слишком большой натяжкой, запустил идею отправиться в таинственный лабиринт среднеатлантической ночи, другими словами, пошлепать куда-нибудь в Джорджтаун, а точнее в кафе у свиной ножки, скандально известное с той поры, когда бравый полковник разведки Юрченко прочимчиковал оттуда до советского посольства, что дюжину кварталов вверх по авеню Висконсин. Вся компания отправилась из Кондо дель Мондо пешком. Это будет не просто ночь, а зазизинг зови зазл ночь, прошептала Урсула прямо в гущу филарионового уха. Течешь? Ну, разумеется, моя дорогая жемчужная лагуна. Это что-то сродни этому вашему до разгребности раздутому серебряному веку, белая ночь дикой мечты. Она испустила захватывающий, нежный и вместе с тем реактивный вихрь мечты, о котором он только мог мечтать в своих староарбатских грезах. Что это было, духи бродячей собаки? Подожди. Она скользнула в скромно освещенную дверь бродячей собаки. Неважно, что это было, бутик, кафе или бордель, через 10 минут она вернулась в новом, ослепительном, сверкающем образе Коломбины Петербург 1913. Ее суть, так долго замаскированная, хотя далеко не всегда удачно, мы должны признать, под сбруей академической зануды, теперь вознеслась к своей истинной вершине. Это была жрица любви. Блистательная распутница, леди нежность собственной персоной. И без малейшего намека на сдержанность она упала в жаждущие руки Фила Фафанова.